города Антиохии и заслуживает полного удовлетворения за понесенное бесчестье. Сам он не претендует на внешние почести, но сына его следует воспитать верным слугой государству. Император Клавдий развернул акты, что-то бормоча об остальной манере, которого он знавал еще в дни своей юности. Происхождение моей матери пробудило его любопытство, и он пустился в ученые рассуждения. «Мирина, — сказал он, — была царицей амазонок, воевавших с племенем горгонов, но потом объявился некий фракеец Мопс, которого Ликург отправил в изгнание, а ее убил. Мирину, собственно, звали богиню, чье земное имя было Бартия. Так что твоей жене уместнее было бы носить это имя. Впиши мои слова в акт, нарцисс». Отец почтительно поблагодарил за полученные сведения и пообещал тотчас приложить все усилия, дабы статуя, которую город Мирина воздвиг в честь моей матери, была должным образом переименована. Императору следовало дать понять, что мою мать в Мирине настолько уважали, что уже удостоили ее скульптуры. Сказал далее Клавдий, сверля меня глазами, белки которых испещали кровавые прожилки. Просвещение заслуга Греции, сила же Рима в искусстве управления. Ты хорош и привлекателен, как мой новенький золотой с латинской надписью на одной стороне и греческой на другой. Но как же может такой милый, стройный мальчик называться просто Минуцием? Что за ложная скромность? Отец поспешил объяснить, что отодвинул день обряда посвящения мужчины, чтобы сразу внести мое имя в списки всадников в храме Кастора и Полукса. Для него было бы большой честью, прибавил он, если бы император Клавдий сам дал мне подобающее имя. У меня поместье в Тире, и род мой восходит ко времени, когда сиракузцы положили конец морскому владычеству Тире. Впрочем, об этом ты осведомлен лучше меня, мудрейший. Ах, так вот почему черты твоего лица показались незнакомы, восхищенно воскликнул довольный Клавдий. Я видел такие глаза и лица на надгробных этрусских фресках, которые изучал в юности, хотя они уже и были довольно сильно изуродованы влагой и руками грабителей. Раз твое собственное имя Меценти, то сыну подобает носить имя Лауци. Знаешь ли ты, юноша, кто такой был Лауци? Я ответил ему, что Лауци был сыном царя Меценция, вместе с Турном, воевавшим против Энея. Так написано в твоей истории этрусков, а больше я нигде об этом не читал. Сказал я самой невинной миной. Вот как! Ты и в самом деле заглядывал в мой скромный труд. В таком нежном возрасте удивился Клавдий и от умиления икнул. Нарцисс нежно похлопал его по спине и распорядился, чтобы рабы принесли вина. Клавдий великодушно приказал подать вина и нам, отечески пожелав мне не пить его неразбавленным, пока я не доживу до седых волос. Нарцисс воспользовался этим моментом и попросил Клавдия скрепить своей подписью указ о присвоении отцу звания всадника. Император с готовностью начертал на документе свое имя, хотя, как мне показалось, давно уже позабыл, о чем, собственно, шла речь. Мой отец спросил: «О, великодушный, ты окончательно решил наречь моего сына Лауцием? Я буду счастлив, если сам император Клавдий удостоит нас чести стать его патроном». Клавдий, тряся головой, отпил вина и произнес, усмехнувшись: